Павел продолжал движение, разбрасывая вокруг себя пламенеющие бранскугели, и там, где он появлялся, турецкие корабли шарахались в стороны. Еще 40 минут Гасан выдерживал этот натиск, а потом и он отвернул прочь. В корму Капуданье добавили ядер, Ушаков видел, как отскакивают рваные доски, летят стекла из окошек салонного балкона. А следом за флагманом торопливо рассыпалась вся турецкая эскадра. — Без пастуха не могут! — радовался Ушаков. Битва при Фидонисе завершилась победою русских. Но теперь начиналась битва за честь мундира. Войнович представил рапорт о сражении Светлейшему, восхвалив себя и свою кардебаталию. Федор Федорович тоже описал бой для Потемкина, рассказав ему все, как было, и приложил даже писульку Войновича с вопросом к нему, что делать. Он просил у князя Таврического наградить людей его авангарда. Марк Иванович вызвал простака на откровенность, говоря вроде дружески: «Что ж ты, голубчик мой, благородную корабельную дуэль превратил в какую-то драку? Я за тобою, миленький, и уследить у Фидониса не мог. Так ты горячился». «Война и есть драка. Где ж нам еще горячиться?» «А известно ли тебе, что британский адмирал Бинг однажды тоже разломал линию, после чего и был повешен в Тауэре, яко отступник от святых правил морской науки?» «Чему удивиться? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет. А мне вот, — сказал Федор Федорович, — стало очень сомнительно. Вы людей моих, геройство проявивших, в угол задвинули, а себя наперед выставили. Где правда?» Войнович опешил и дал ответ письменный: «А вам позвольте сказать, что поступок ваш дурен, и сожалею, что в эткую расстройку и к службе вредительное в команде доносите. Сие мне несносно». Федор Федорович написал Потемкину, что терпеть придирки и ненависть графа Войновича далее не намерен. К тому и честь мундира обязывает. Потемкин на дела в Севастополе давно взирал косо и поверил рапорту Ушакова, а Войновича стал ругать за то, что плут не поддержал авангард Ушакова всеми силами эскадры, чтобы от Гасана остались рожки да ножки. Войнович в ответ кляузничал: «Ушаков много воли взял. Я не успел оглядеться, как он будто с цепи сорвался и меня прежде не спросил, как быть. Я бы иное советовал, более разумное». Потемкин сунул к носу в роля записку: «Что делать? Сколько раз я просил тебя эскадру для боя вывести? Привыкли вы там в Севастополе яйца под собой высиживать? Прав Суворов, что в море вашего брата и на Аркане не вытащить. Одно достоинство сохранил ты, граф, от рождения своего. Две дырки в носу имеешь, чтобы вкусное вынюхивать, да еще дырка, чтобы вкусное жевать». Разлаив Войновича, Светлейший призвал Попова. — «Так что там, Ванька Салтыков, взял хатин или нет?» — «Не мычит, не телится. Беда мне, что делать?» И он порвал записку Войновича с таким же вопросом. После сражения при Фидонисе в Константинополе состоялась траурная процессия женщин. Закутав лица черными платками, погруженные в скорбь, они собрались у дворца Топкапу, оставив у порога счастья жалобу на эски Гасана, под флагом которого женщины лишились своих мужей и сыновей. Вдовы и матери выразили робкий, едва расслышанный султаном протест: нельзя ли доверить флот другому капудан-паше? Ушаков низко уронил грозного эски Гасана, и Светлейший начал поднимать Ушакова. За битву при Фидонисе он получил Георгия 4-й степени и Владимира 3-й степени. Трижды кавалер — это уже персона. Попову было сказано: надобно Ушакова в адмирала подтягивать. Сам-то он за себя не попросит, а наши обормоты больше о себе думают. Прикажете государыне так и отписать? Не надо, я сам напишу ей. Ламбро Качиони сообщал Потемкину, что им создана целая флотилия. Я, производя курс мой, воспрепятствовал порте обратить военные силы из островов Архипелажских в море Черное, и сколько произвел в Леванте всякого шума, то порта Оттаманская отправила против меня 18 великих и малых судов. Русский флаг снова реял в Эгейском море. Его видели в Дарданеллах. Греки отчаянно штурмовали крепость Кастель-Россо. Великий визирь Юсуф Коджа обещал Ламбро Качиони 10 мешков с пиастрами, если он отступится от дружбы с Россией. Султан Абдулгамид дарил герою любой цветущий остров в архипелаге, чтобы Качиони был там всемогущим пашой. В противном же случае султан грозил послать силу великую, дабы усмирить вас. Ответ пылкого патриота был таков: «Меня усмирит смерть или свобода Греции». Жалея войска, светлейший не жалел бомб и ядер, бросаемых в кратер крепости, извергавшие, подобно вулкану, огненную лаву обратно на осаждавших. Все телесные наказания Потемкин под Очаковым запретил, открыл для солдат прямой доступ к себе с жалобами. Офицеры таковым послаблением службы недовольны, ибо и сих уже не слушают, и прикословия говорят, что пойду к его светлости. Иностранные газеты изолгались. В корреспонденции из Геттингена Суворов узнал о себе, что он сын немецкого колбасника из Гильдесгейма. А Потемкине писали, что он якобы уже убежал в Польшу, оставив армию на попечение иностранцев. Это правда, что принц де Лин не покидал Потемкина, будучи уверен, что станет руководить им, но светлейший советников не терпел. Синело море. Кричали чайки, к столу подавали рыбу и виноград. Однажды, босой и в халате, Потемкин гулял по берегу лимана, когда к нему подошел солдат с галерной флотилии, крепко подвыпивший, и спросил бесстрашно: — Смею ли открыть вашей светлости тайну? — Какую, братец? — Вчера, извольте знать, бомбарду взорвало. Сразу 80 душенек погубило, я один уцелел. И прошу, не велите французам нами командовать. По-русски не разумеют, только тумаки раздают. Эдак дело не объяснишь. С русским-то офицером язык мы всегда найдем. И бомбарду не взорвало бы никогда, если бы столковались мы. Спасибо, братец, за честность, я подумаю. Примерно о том же завел речь и князь Репнин, но уже в рассуждении русского помещика и аристократа. Греки сражаются заодно с нами, за свободу свою, и тут что скажешь? Ордена, чины, деньги — для них ничего не жалко. А вот причастность принца Нассау-Зигена — к чему нам она? Русские офицеры, как и солдаты их, мрут от грязи и холода, чечевица радуясь, а принц одним махом 3000 наших мужиков обрел. А вы еще ему Массандру подарили. За что? Человек он, не спорю, смелости легендарной. Но в поступках сего паладина нет плана, один порыв честолюбия. Когда-нибудь, — заключил князь Николай Васильевич, — он сам взлетит на воздух и многих увлечет в пучину. — Ежели принца Нассау убрать, — отвечал Потемкин, — так над флотилией Гребной опять Мордвинов возвысится. По мне лучше с безумцем быть, нежели с человеком робостным. Я не виноват, что здесь, под Очаковым, сложились такие конъюнктуры, какие и при дворах складываются. Но принца изгонять я не стану. Нам его связи с Мадридом еще пригодятся. Сидя в шатре, Потемкин поглощал квас, переводил с французского языка книгу Сен-Пьера о вечном мире, отбросив перо, велел Попову звать композитора Джузеппе Сарти. К падению Очакова прошу сочинить хоровую ораторию на канон «Тебе, Бога, хвалим». Оркестры соедини с рогами и литаврами, добавь громов пушечных и звонов колокольных. Да попробуй в паузах бубны цыганские. — Когда же падет Очаков? — спросил Сарти. — Об этом извещен я и Всевышний. Снова примчался курьер из Бессарабии. — Хатин пал! — возвестил он, из седла выпрыгивая. — Врешь! — отвечал Потемкин. — Сам-то видел ли? — Видел. Салтыков уже пировал с пашою Хатина, а с ними две гурии были. Одна гурия из гарема хатинского, а другая, кажись, метресса нашего Салтыкова, и сейчас она бежала в Варшаву. Салтыков во всем опередил его светлость. Опечались завистью, воинской и мужской, Потемкин мутным глазом, источавшим слезу, еще раз обозрел нерушимые стены Очакова. Ладно, спать пойду. Мух-то сколько, Господи! Стон стоял под Очаковым от мириадов мух, которые облепляли мертвецов, роились над лужами поноса кровавого. Все это нестерпимые факты времен Очакова и покорение Крыма. Главное было сделано. Ушаков разломал линию.